Глава 42. Богдан. Все идет по плану. Я нанял опытного адвоката по разводам, которого мне посоветовал Макс. Мое заявление ушло в суд. Слушание назначено через месяц. И из этого месяца уже прошла неделя. Осталось еще 3. И потом, если все пойдет хорошо, я буду свободен. Правда, шансы на то, что я так легко отделаюсь, минимальны. Их почти нет. У Тамары есть масса способов затянуть развод, и я предполагаю, что она ими воспользуется. Мы не виделись с момента ее неудачного соблазнения. Она затаилась, и это меня напрягает. Главное, чтобы она больше не лезла к Марусе. Но я сам к ней постоянно лезу. Я делаю все, чтобы она меня выслушала. Но пока что у меня ничего не получается. Если не считать того момента, когда мне залепили пощечину, огрели зонтиком и выкрутили уши. Не убили, и то хорошо. Мне досталось от 3 разъяренных фурий, но я все же успел сказать Марусе главное. Вот только никакой реакции не последовало. Она была как замороженная. Сначала злилась, а потом, после моих слов, просто смотрела пустыми глазами, как будто не слышит и не понимает меня. Друзья дают мне умные советы. Дать ей время прийти в себя и успокоиться, не лезть к ней постоянно и не мельтешить у нее перед глазами каждый день. Я сам себе это советую, но вдруг следующим утром понимаю, что еду на работу окольным путем, чтобы появиться у офиса Маруси и посмотреть, как она цокает каблучками, скрываясь за стеклянными дверями. Или вечером оказываюсь под ее окнами и испытываю желание выйти на эти желтые прямоугольники, как волк на луну. И почти всегда она меня замечает, даже если я не пытаюсь к ней приблизиться, как будто 6 чувством ощущает мое приближение. Оборачивается на мою машину, выглядывает в окно, идет в магазин и натыкается на меня у подъезда. Да, она меня чувствует. Между нами связь, невидимый канат. И да, я достал Марусю. Я много раз пытался с ней поговорить, но она молча проходит мимо. А недавно меня осенила гениальная идея, и я написал письмо, настоящее на бумаге, ручкой. Отправил с курьером, чтобы он вручил его лично в руки. Он вручил. Что было потом, я не знаю. Либо Маруся выкинула это письмо, либо не поверила моим словам, потому что в ее поведении ровным счетом ничего не изменилось. А ведь я сидел над этим письмом целый день, тщательно подбирал каждое слово, придумывал убедительные формулировки, зачеркивал и начинал заново. Все впустую. Но сегодня она со мной поговорит. И не только поговорит, а проведет целый вечер. Рядом. Очень, очень близко. Мы будем не одни, но это не важно. Мы будем вдвоем. Я смогу смотреть ей в глаза, и она не сможет их выцарапать. Я буду касаться ее, и она будет мне улыбаться. Возможно, я даже ее поцелую, и она не залепит мне пощечину. Скорее всего. Сегодня день рождения ее отца, и я не просто припрусь без приглашения. Я активный участник подготовки мероприятия. Это я предложил перенести действо в ресторан. Нашел его и оплатил. Я попросил не говорить ничего Марусе, якобы это сюрприз. Это и правда сюрприз, но он вряд ли ее обрадует. Я задружился с Марусиным батей и обнаружил, что он не хочет убить меня за то, что было 10 лет назад. И вообще он клевый мужик. А моя будущая теща, она готова меня на руках носить, несмотря на все, что было раньше. Правда, все общение с ними пока что происходило по телефону. А сегодня мы якобы приезжаем вместе с Марусей. На самом деле, я караулю ее у родительского дома, чтобы отвезти в ресторан. Ее родители уже там. Гости прибывают. Все ждут нас. Маруся никуда не сбежит. Я знаю, что она не любит вмешивать свои дела родителей, особенно в личные дела. Она старается не волновать маму, зная, что у нее гипертония и проблемы с сердцем. Да, это низко с моей стороны использовать данный факт. Но в любви, как на войне, все средства хороши. Я буду низким, Я заставлю Марусю провести сегодняшний вечер со мной и, наконец, выслушать меня. Есть небольшой шанс, что она не выдержит и все же устроит скандал при всей честной компании. Я и к этому готов. Хочет публичных объяснений? Так и будет. Я расскажу свою душещипательную историю при всех. Расскажу все как есть. И пусть я буду выглядеть полным лохом. Искренность – мое главное оружие. А вот и Маруся. Приехала на такси. А до города добиралась на поезде. Я давно выяснил, что она купила билет. Я же примчался на машине, проведя ночь в дороге. Поэтому, возможно, выгляжу слегка помятым. Маруся же свежа, как майская роза. Волосы лежат красивыми волнами. На лице легкий макияж. Мою любимую вредную задницу обтягивают узкие джинсы. Лежать, не ржать и не вставать на дыбы. Смотреть в глаза, а не на попу. И не на грудь, дерзко выпирающую под светлой футболкой. Мне кажется ли она стала больше? Конечно, кажется. Просто я соскучился. Смертельно соскучился. Мы оба очень сильно соскучились. Лежать, я сказал, смотреть в глаза. Такси отъехало. Маруся обернулась и увидела меня.